Житие преподобного Авраамия Галичского, Чухломского. Память, 20 июля, 2 августа. Преподобный Авраамий жил и совершал подвиг спасения в XIV веке. Точно неизвестно, когда сродники своя по плоти Христа ради оставивы, преподобный Авраамий пришел в тихое пристанище преподобного Сергия обитель. Известно лишь, что преподобный Авраамий кротко, яко овчане злобиво, исполнял различные послушания в хлебне, поварне. Летами он был много старше преподобного Сергия и, вероятно, был одним из первых его учеников и постриженников. В Троицкой обители он был удостоен сана священства. После многолетних подвигов в общежитии святой Авраамий молил блаженного своего учителя отпустить его на безмолвие в уединенное место. И преподобный Сергий, провидя, что настало для него время собрания собственных чад духовных, благословил с любовью, много поучил о кознях дьявольских, искушающих наипаче пустынолюбцев, и заповедал: «Если приедут к тебе братья в пустыню, принимай их с любовью, не себе угождая, но искреннему твоему, и носи на себе немощи немощных». Когда преподобный Сергий благословлял святого Авраамия, иноки увидели свет благодати из десницы его, яко пламень огнен нисходящий, охвативший преподобного Авраамия. Так с миром отпустил его великий Сергий, дав во Христе целование, и ушел преподобный Авраамий в Галичскую страну, населенную чудскими племенами. Это было в 1350 году. Пришедший в пустынное место на берегу Чухломского или Чудского озера, святой Авраамий прежде вознес теплую молитву к Господу со слезами, чтобы он наставил, где водвориться, не презрев его смирения, и чтобы сама Матерь Божия, приняв его под свой покров, умолила о нем Сына Своего и Бога. После совершения акафиста Матери Божией послышался ему голос с горы: «Взойди на гору Авраамия, там стоит икона Матери Господней». Ужаснулся преподобный и, воззрев на гору, увидел чудный свет на ее вершине. Оградив себя крестным знаменем, святой с верой поднялся туда и увидел на дереве сияющую неизреченным светом икону Пресвятой Богородицы Умиления. Чудотворная икона сама спустилась с древа в руки преподобному. «Откуда мне сие?» — воскликнул он. «Яко прииди ко мне, Мать Господа моего», и с благодарную молитвой поставил опять икону на древо, отпел молебен Божьей Матери и так всю ночь прибыл без сна, помышляя о чудном явлении. Через несколько времени пришло на мысль к преподобному взять икону сию и идти с нею в одну внутреннюю пустыню. Но когда при наступлении ночи заснул с нею мыслью, услышал опять таинственный голос: «Авраамий, останься на месте сем и спасешься, и возградишь мне обитель. Много будет тебе муж желанный, чад духовных, и я не оставлю учеников твоих, соблюдая их в дни твоей жизни и после твоего отшествия к Господу». И он остался. Но через несколько дней пришел он на другую соседнюю гору, которая была пространнее первой и имел источник сладкой воды, и начал созидать малую часовню, и туда перенес икону Матери Божией. Но когда пришел на прежнее место, где вначале обрел ее, с изумлением опять ее увидел на том же дереве. Он почувствовал вину свою и, падши ниц пред иконою, исповедал грех свой, что дерзнул самовольно перенести икону Пречистой с того места, которое соизволила сама она избрать. Тогда он перенес срубленную им часовню и собрал ее опять на том месте, где явилась ему икона. Здесь, в убогой келейке, в великом воздержании проводил преподобный дни свои. Сухой хлеб и вода источника служили ему пищу, и то через несколько дней. Здесь и нашел его один поселянин, который стал приносить ему по одному хлебу в тайне, чтобы никто не узнал о его пребывании. Однако не мог укрыться в своей пустыне преподобный. Дошел слух о чудном явлении иконы до князя Галицкого Дмитрия Федоровича, благоговейного и боголюбивого, и он послал пригласить преподобного к себе благословения ради. Но святой Авраамий сказал посланному: «Иди и умоли князя твоего оставить меня всей пустыне плакаться о грехах моих». Этот ответ еще более усилил желание князя видеть старца. Еще два посланных от имени его пришли к человеку Божию, и он не мог более отказаться. Помолившись перед чудную иконою, с нею переплыл озеро на рыбачьей лодке. Народное предание говорит, что там, где плыл преподобный, еще и теперь видна струя, отличающаяся от прочих и называемая Авраамиевою. Благоверный князь велел собраться всему церковному клиру и со множеством свящей и кадил встретил честную икону во вратах города. В Спасском соборном храме, где была поставлена чудотворная икона, святой Авраамий совершил водосвятный молебен и окропил святой водой множество собравшегося народа. При этом было много от святой иконы чудес, поэтому князь с радостью обещал помогать в устройстве обители на месте явления святой иконы. Вернувшись на гору, преподобный Авраамий основал наследство князя Димитрия храм и обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы. Будучи мудрым наставником братья, преподобный усердно трудился и над духовным просвещением местного чудского населения, новокрещенные люди от суеверий поганских очищая. Усердно молился о них святой Авраамий пред иконой Матери Божией, чтобы наставил их Господь к познанию своей истины и отвратил их от прелести бесовской, и ради святых его молитв умягчались сердца, исцелялись их телесные недуги. И народ прославлял угодника Божия. В великом уважении была чудотворная икона в новой обители. Когда сын благоверного великого князя Дмитрия Донского, память 19 мая 1 июня, князь Георгий получил в удел Галич, он часто посещал обитель для поклонения святыне и чтобы принять благословение от старца, без чего никогда не отправлялся в путь и не выступал на брань. Ради большей почести и спросил он преподобному Авраамию сан архимандрита, но человек Божий помышлял не о почести мирской, а только о безмолвии. Когда обитель укрепилась, преподобный Авраамий поставил вместо себя настоятеля своего ученика Порфирия, а сам удалился за 30 верст в пустынное место на берег небольшого озера, где проходил подвиг умный сердечный Иисусовой молитвы. Пребывая в строгом посте и безмолвии, он вкушал лишь сухой хлеб с водою, один раз в неделю. Через некоторое время ученики нашли преподобного, и он основал новую обитель с храмом в честь положения пояса Божьей Матери, получившего название Великой Пустыни Авраамлей. Однако святой Авраамий, избегая многолюдства, удалился в Вочу, где молитвы, непрестанные Христу Богу и Пресвятой Богородице от сердца воссылая, продолжал свой спасительный отшельнический подвиг. Но вскоре здесь собрались иноки. Ими были устроены храм и обитель в честь собора Богоматери, настоятелем которой преподобный Авраамий поставил ученика своего священного инока Пафнутия. Наконец, неутомимый просветитель дикого края нашел себе лучшее место в 20 верстах от Викского монастыря под горой, на которой когда-то было языческое капище, Чудской городок. Здесь поставил он часовню. Провидел уже подвижник духовным оком своим, что тут должно было упокоиться его многотрудному телу. Посему, когда и тут собрались к нему ученики, не воспретил им, зная, что на горе сей процветает обитель Богоматери свыше всех, который основал до того времени, ибо там будет сокровище мощей его. Вместе с учениками трудился он для сооружения церкви во имя Покрова Богоматери и носил на старческих плечах землю для укрепления крутого берега, на котором хотел поставить храм. Сам же жил уединенно под горою. Но сюда приходили к нему ученики для исповедания помыслов своих. Сюда же приходили и окрестные жители и получали полезные наставления. Слыша о подвиге преподобного, стекались к нему окрестные жители, и вскоре составилась многолюдная обитель во 100 человек братья, которая также процвела общежитием. Это была уже четвертая, основанная преподобным в пределах Галичских. Блаженный Авраамий достиг уже старости, но не оставлял в преклонных летах труженического своего подвига. Когда же почувствовал приближение кончины своей, вручил старейшество обители присному ученику своему Иннокентию, а сам удалился на безмолвие за одно лишь поприще от обители, куда перенес малую свою часовню, и там опять стал подвязаться в посте и бдении. За полгода предсказал он о своем представлении и усугубил подвиг, приготовляясь к отшествию в вечность еженедельным приобщением божественных тайн. В июле месяце впал он в недуг свой и послал пригласить к себе настоятелей всех основанных им обителей. Вместе с ними стеклись все братья. В последний раз простер он к ним назидательную свою беседу о позе иночества, наставляя их быть единомысленными и твердо стоять в православии, удаляясь от всякой прелести душевной и телесной, и не забывать странных и нищих, ожидая себя воздаяния от Господа. Преподобный поручил собранное им стадо Матери Божией и в самый час своего исхода приобщился еще однажды божественных тайн, поддерживаемый учениками. Долго молился он о присных чадах своих, которым вместе преподал мир и благословение. Смиренно молился я о душе своей, чтобы избежать ей мытарств воздушных. И в теплой молитве к Господу и пречистой его матери мирно отошла душа его июля в 20-й день 1375 года. Преподобный Авраамий явился просветителем галлической страны, основав в ней 4 монастыря, посвященные Божьей Матери, явивший ему свою икону в начале его молитвенных подвигов. Сей светильник смирения, переносимый промыслом Божиим с одного места на другое, везде возжигал светочи духовной жизни, населяя земли суеверной чуди православными иноками. Святые мощи просветителя Галльской земли почивали в пределе храма Покровской обители, посвященном его имени. В Чухламе свято чтится колодец, выкопанный по преданию преподобным Авраамием, вода которого обладала целебными свойствами. Преподобного Авраамия называют также и Городецким.